На следующую минуту голоса затихли. Только теперь отпустило ее напряжение, и она обрела свободу движений. Дрожащей рукой откинула прядь волос, хотела было вернуться в зал, но ноги были словно ватные. Она не смогла сделать ни шагу, так и стояла, прислонившись к стене, жадно хватая воздух ртом. Через какое-то время пришла в себя и смогла двинуться с места. Войдя в зал, она вся собралась и спокойно прошла между столиками к своему месту. Опустившись на стул, Тереза закрыла лицо руками. «Что с тобой?» — удивленно воскликнула Анатоль. «Ты такая бледная, словно повстречалась с привидением». «Со смертью повстречалась». И все еще дрожа, она рассказала о случившемся. Навис надо мной с ножом, еще ухмылялся при этом. Закончила она свой рассказ. «В чем дело? Почему он хотел убить тебя?» «Не знаю. Откуда я могу знать? И знаешь, кто меня спас? Тот тип, который тогда задел меня. Ничего не могу понять. Откуда он там взялся?» Она только пожала плечами. «Даже не обратила внимания и не пойму, откуда он появился. Я смотрела на нож и кроме него ничего не видела. Попроси, чтобы мне принесли рюмку водки, я ничего не смогу проглотить». Анатоль выполнил ее просьбу и сидел, насупившись. Неожиданно они услышали знакомый голос. Перед ними был поручик Герсон в гражданском костюме. «Приветствую вас. Разрешите на минуточку присесть? Мне надо сказать несколько слов». И он пододвинул стул. «Я уже знаю, что произошло», — начал он без вступления. «Мы все время вели наблюдение за пани Терезой, потому что предвидели такое развитие событий». «Ах, это потому что они поменялись пальто», — воскликнул Сарно. «Поэтому их жертвой должна была быть Анка». Тереза получила рюмку рябиновой и выпила ее залпом. «Вот и лучше!» — воскликнула она, пытаясь изобразить на лице улыбку. «Как было страшно!» «Еще немного, и все пройдет», — успокаивал ее поручик. «Скажите, а кто же был моим спасителем? Странно, но мне показалось, что спас меня тот хулиган, который так бесцеремонно толкнул меня». «Тот хулиган — это сержант Зентек. Он вынужден был столь странным образом защищать вас, чтобы не спугнуть бандита». «Сержант? Значит, это был ваш человек?» — удивилась Тереза. «Он был великолепен в своей роли». «Послушайте, вы же подвергали жизнь Терезы опасности», — Анатоль не мог скрыть возмущение. «Могли бы хотя бы предупредить нас об этом?» «У нас не было уверенности, что действительно есть угроза», — спокойно ответил поручик. — «Если бы знали, тогда, скорее всего, не посоветовали бы вам отправляться на эту прогулку». «А разве нельзя было сразу схватить того негодяя еще у мостика?» Герсон покачал головой. «К сожалению, не было подходящих условий. Но если иметь в виду, сколько людей принимало участие в том, чтобы вы были в безопасности, риск был минимальный. Ну, а пережитое эмоциональное напряжение довольно хорошо снимается лекарством, которое, пани Тереза, вы только что приняли». Поручик, улыбаясь, кивнул на пустую рюмку. «Ну и будет, что рассказать». К Терезе вернулось хорошее настроение. «У меня небольшая просьба». Герстон посмотрел на часы. «Сейчас как раз поведут задержанного, и в связи с некоторыми обстоятельствами его поведут совершенно определенным путем, мимо одной скамейки, которую выбрал своим наблюдательным пунктом организатор покушения. Нам очень важно, чтобы он знал, что его планы сорвались и операция не удалась. Это пожилой мужчина, он сидит на скамейке в аллее, идущей вдоль пруда. В руке у него трость. Вы пройдете мимо, и пани Тереза должна внимательно на него посмотреть, не скрывая своего интереса к его персоне. Очень важно, чтобы он понял, что обманулся. Он видел лицо Анки Эльмер и таким образом убедится в своей ошибке». «Идет. Прямо сейчас? Как мне хочется посмотреть на него».